Глава 11. Вы знаете, что такое музыка? Она — звук нашей души. Она может быть нежной, как перелив струн, а может быть грубой, как удар бита. И порой музыка может заглушить боль, мысли, людей. Порой она вдохновляет на открытие, порой заставляет ностальгировать. Меня музыка заставляет оживать, двигаться, не думать о плохом. Она вторгается в мое тело импульсами, вынуждая двигаться в определенном ритме и наслаждаться каждой нотой. Именно это происходит со мной сейчас. В огромном зале, полном единомышленников и зеркал. И в них отражаюсь я, с влажной от пота кожей, улыбкой в пол лица, действующая слаженно, четко по композиции, мельком думая о том, что бы сказал Марк, увидев меня такой. И мне все это нравится. Только заставить себя выступать не могу. И даже уловки тренера Димы, который выставляет меня в первый ряд из четырех, не помогают. «Дима, ты зря стараешься». «Ничего не хочу слышать. Моя задача — сделать выступление удачным. Ты отлично двигаешься. Остальные тянутся за тобой». «Слишком быстро». Топчусь я на месте и невольно заправляю влажную прядь за уши. Ощущение после тренировки не передать словами. Тебя словно выжили как тряпку, но при этом сполоснули в эндорфинах. «Ты занимаешься почти год. Пропустила уже 2 концерта. Я не могу оставлять тебя в группе и не использовать такой ресурс». «Да просто пригласи ее на свидание!» — кричит вдруг кто-то из группы, и я, не сдержавшись, показываю неприличный знак. «Это, кстати, идея. Мы после концерта обсудим это?» — спрашивает меня Дима, и я увожу взгляд на его длинные волосы. Мне жутко неудобно. Не только потому, что боюсь выступать, а потому что не готова к столь пристальному вниманию. «Я плохая компания». «Зато весьма сексуальная», — хмыкает Дима, и я невольно улыбаюсь. «Ну, приятно». Приятно, нечего сказать. Внимание даже не Марка Кирилла, а совершенно постороннего взрослого парня, да еще и тренера, который видел, каким бревном я сюда пришла. Не успеваю ответить, как щеку начинает жечь огнем, и я резко поворачиваю голову в сторону двери. В проеме никого нет. Но я точно ощущала взгляд. Прям точно. Может, Кирилл решил зайти прямо сюда? Устал ждать? Неловко улыбаюсь Диме и бегу к окну. Ну точно. Вольво. И Кирилл сбегает с крыльца. Перед тем, как сесть в машину, он бросает на наше окно нечитаемый взгляд, и я снова вспоминаю, что он сматерился. Дико любопытно, почему? «Ты ему так и не даешь?» — спрашивает Паша, оказавшись за спиной. Я пожимаю плечами. Я думала об этом. Думала о том, чтобы сравнить. Но не знаю. Возле Кирилла мое тело спит, а он ничего не пытается делать, чтобы его разбудить. Он особо и не просит. А если... «Паша, угомонись!» И вообще, лечение не помогает, все только хуже. И я прекрасно знаю, что если у нас дошло бы до секса, я обязательно вспомнила бы Марка. Думаешь, это красиво по отношению к Кириллу? Не думаю, что они в сексе одинаковы. Да и второй был бы внимательным и нежным. Все, Паш. От его внимательности и нежности, откровенно говоря, уже тошнит. Закрыли тему. И вообще, сегодня я решила поговорить с Кириллом и закончить этот фарс. Ну и дура. Дура я была, когда думала, что это поможет мне забыть Марка. Вон, Дима еще может помочь. Смотрю я на тренера и отвечаю на его подмигивание улыбкой. А потом все таки бегу в раздевалку. Надеваю свое платье, но из-за влажной кожи оно стало сидеть некомфортно. Слишком тесно и грудь на выкате. Но я прикрываюсь легким блейзером и, осмотрев себя в зеркале, остаюсь довольной. Со всеми прощаюсь. Останавливаюсь рядом с дверью, где Дима показывает движение Катюшки. И понимаю, что он тоже не клин. Не хочется мне становиться частью его гарема. Лифт, тяжелая дверь, улыбки членам секты. И вот я уже смотрю на блестящий чистотой синий Вольво, который в темноте кажется черным. Жду, когда Кирилл по обыкновению выйдет и откроет мне дверь, но он лишь кивает, почти не глядя. «Залезай». Это странно, но, кажется, он сужен и не в духе. Сажусь в машину и продолжаю ощущать то самое напряжение, что мешало наслаждаться праздником. «Как все прошло?» «Нормально. Коротко и ясно. Мне кажется, тебе было некомфортно. Вслух размышляю и выбираю трек на магнитоле. Музыка снимет натянутость. У нас с ним разные вкусы. Он любит джаз, фолк, французский рэп. Я же продолжаю угорать по обработанной рок-классике и попсе. Но он обычно дает мне слушать то, что я хочу. Сегодня наоборот, я включаю его любимую мелодию «Лунной сонаты». Но стоит мне убрать руки, как он резким движением обрывает мелодию. Ну что ж, тишина и звук мотора тоже хороши. Поделишься причиной своего настроения? В темноте салона я почти не вижу его лица. Зато хорошо вижу гуляющие желваки, почти побелевшие костяшки пальцев на руле, а в нос бросается сильный запах обычно довольно легкого одеколона. Наверное, это в маленьком пространстве так сильно ощущается. Я хочу спросить снова, что с ним, но даю ему вырулить с парковки на дорогу. «Ну так...» «Не хочу пока», — кидает он фразу и пристально следит за дорогой. «Мне становится не по себе рядом с ним. Внутри разгорается чувство дискомфорта и странной тошноты. Хочется выйти подышать воздухом, и я открываю окно. А когда... доедем, и все расскажу. Ты расскажешь, что думаешь о моей семье». Мельком он бросает взгляд, и я впервые вижу, как на секунду он спустился с лица на грудь. Я отворачиваюсь, не понимая, почему там внутри сердце так отчаянно стучит, бьет пульсацией в виски и заставляет задыхаться. К его дому, что находится в жилом высотном комплексе в центре города, мы подъезжаем быстро. Я сама выпрыгиваю из машины. Да что же это? Плохо. Тошнит. Кажется, все тело гудит в ожидании нечаянной беды. Но я не понимаю, откуда она может меня ждать. Ведь это Кирилл, с ним всегда спокойно. С ним я не боюсь, что мои чувства могут быть затронуты. Может, это из-за ужина? Может, там внутри меня произошел сбой системы? Или просто отравилась? Надо скорее сказать Кириллу, что больше нет смысла мучить друг друга и окончательно порвать все связи с Синицыными. Так будет лучше.